Глава 10. Химеры. Белый дракон проклял эти бесконечные пески. Проклял серый мир и шпиль, к которому они шли. Проклял старика, который оказался настолько силен, что навязал свою волю всему клану. Группа белого дракона, возглавляемая стариком, то появлявшимся из ниоткуда, то опять пропадавшим, уже несколько дней шла к возвышающемуся впереди шпилю. Но как бы они ни старались, даже не приблизились к нему. Время и пространство в этом мире сходили с ума. Они переплетались и искажались здесь так сильно, что без проводника быстро преодолеть пустыню казалось непростой задачей. Даже такому магу, каким являлся белый дракон, было трудно ориентироваться в настолько перекрученных потоках времени. А еще внезапно появляющиеся сильные твари, похожие на бесформенные сущности изнанки, не давали толком расслабиться. Сколько они уже так шли? День? Неделю? Месяц? Это самое отвратительное в сером мире. Тут очень трудно было ориентироваться в реальном времени. Люди клана, пускай и понемногу, но начали уставать. Конечно, он взял с собой сильнейших, и это все равно оказалось для них настоящим испытанием. Казавшийся бесконечным серый песок, постоянные нападения и невозможность найти нормальное укрытие делали свое дело. Редко встречаемые руины служили лишь временной отдушиной. Однако, несмотря ни на что, они все равно продолжали двигаться к цели. Постепенно шпиль приближался. Не так быстро, как хотелось бы многим, но все же. К тому же, чем ближе они подбирались к колоссальному зданию, тем чаще их посещал скульптор, как само себя называло существо, с которым заключил договор глава. Несколько раз он помог драконам избежать серьезных неприятностей, часто помогал в ориентировании и не скупился на объяснения. Белый дракон не питал иллюзий. Без помощи скульптора этот поход мог затянуться на долгие дни, а то и месяцы. «Глава!» Возле него появился профессор Зиновьев в сопровождении Лео Граина. Старик все-таки напросился в рейд, даже несмотря на первоначальный отказ дракона. «Мои расчеты показывают, что мы выходим из пространства с перекрученным временем». Белый дракон еще раз взглянул на возвышающееся над ними высокое здание, служившее, по сути своей, единственным ориентиром в этой пустыне. Идущие рядом члены клана новость восприняли с большим энтузиазмом. Многие устали от песков настолько сильно, что готовы были на все, даже на усиление рисков и угроз со стороны враждебного серого мира, лишь бы только сменить окружение. «И как долго нам еще переться по этим пескам?» — вмешался в разговор сильнейший воин клана. Старик был самым нетерпеливым из всех. Его желание сражаться в этих условиях никак не удовлетворялось, из-за чего он в последнее время был угрюм и раздражен. «Пока трудно сказать, мастер, но я и мои люди уверены, что это произойдет в ближайшее время». «Время», — проворчал в ответ воин. «Здесь эта штука превратилась в шутку. Надеюсь, ты прав, головастик». «Не сомневайтесь, он прав». Появление скульптора не заметил даже белый дракон, который никогда не ослаблял бдительности, проверяя всю местность в радиусе нескольких километров. «Мы приближаемся к шпилю, и внутри вам придется положиться исключительно на себя. Пока мне туда пароход закрыт, но это лишь вопрос времени». «Тогда что нам там делать без вас?» — спросил глава клана, уже чувствуя, что ответ ему не понравится. «Вам нужно найти и захватить один из модулей управления верхних этажей. Карту, если можно так выразиться, я вам дам. В шпиль уже вошел хорошо знакомый вам молодой человек, Ян Александров. Он открыл нам проход, но его восхождение может помешать мне. Второй вашей задачей станет его захват. Убивать не обязательно, но если не будет другого пути, сделайте это. Сам я присоединюсь к вам сразу, как встречусь и решу кое-какие проблемы с одним старым знакомым». Я сделал рывок в сторону, уходя с линии магического удара и одновременно с этим делая взмах одним из локтевых клинков. Импульс комплекса поддержки боевой брони настолько мощный, что меня кидает прямо на одного из противников. Острый, точно бритва, меч вскрывает тело, словно оно состоит из желе. Тварь умирает беззвучно, но перед смертью успевает ударить по мне концентрированной магической энергией. Настолько быстро, что если бы не моя реакция и возможности комплекса, бой мог бы закончиться для меня не очень хорошо. Вот же! Мысленно выругался я, делая еще один рывок, на этот раз назад, и наблюдая, как место, где буквально мгновение назад стоял над поверженным врагом, превращается в огненное пекло. Где-то в отдалении бахнуло сразу несколько взрывов метателя, разнося лесную чащобу перед зданием, где мы решили заночевать. Фома с другими оцелотами стандартных зарядов не жалели, выкашивая все, что представляло хоть какую-то для нас опасность, и при этом не высовываясь из укрытия, к которому существа старались лишний раз не подходить. Первые секунды, когда столкнулись с врагом, мы видели лишь стремительные тени, мелькающие среди тьмы леса. Врага не могла определить даже система подсветки комплексов поддержки, и лишь прямое мое столкновение с противником чуть прояснило, с кем или чем мы имеем дело. Больше всего твари походили на огромных богомолов с руками-саблями и вытянутым телом, но это лишь на первый взгляд. Хоть и с некоторым трудом, но мне удалось справиться с первой тварью, сильно не повредив ее. Седьмой тут же выдал скороговоркой свои предположения, основываясь на том, что мы видели, и данных, предоставляемых боевой броней трибунала. «Носитель — это химера, существо, созданное с помощью магии и невозможное в природе. В данном случае я затрудняюсь сказать, какие животные послужили основой для его создания, но, несомненно, сама химера крайне опасна. Постарайтесь не подпускать ее к себе близко». «Ценный совет и как раз вовремя. Одна из тварей как раз умудрилась проскочить мимо меня и броситься на Славу, походя, чуть не вырвав руку Алексея. Благо, защита мага устояла, и тот лишь отлетел на несколько метров в сторону, при весе в несколько центнеров, кстати. Химера остановила Алиса, превратив ее в пепел. Слава отделалась лишь легким испугом. Жаль, все только начиналось». Очень скоро выяснилось, что тварь умеет использовать магию на уровне четвертого, а то и пятого круга. И это чуть не стало приговором. Слишком уж расслабился. Не ожидал, что даже существа без интеллекта способны использовать силу такого высокого круга. Яростный удар пришелся по мне как раз в тот момент, когда я пытался сократить дистанцию с одним из богомолов. Появилось ощущение, что я врезался в стену, а в следующий миг в меня прилетел еще один удар, который пришелся на выставленную наспех магическую защиту. Спасибо конструкту, он успел создать щит в самый последний момент. Выглядело это так, будто невидимый молот с размаху обрушился на возведенный магический барьер, заставив его смяться и покрыться тысячами трещин. Благо, этого оказалось достаточно, чтобы я разрядил практически в упор свой метатель в группу существ, атаковавших меня. Твари использовали какую-то странную форму координации, позволяющую объединять силы для нанесения удара, но это им не помогло. Заряд метателя в один момент покрошил группу в салат, закидав меня ошметками их тел. Очевидно, одновременно атаковать и защищаться они не умели. Признаться честно, если бы первый удар пришелся на кого-то другого, скорее всего, мог бы лишить одного из товарищей. Слишком уж неожиданной вышла эта атака магией. Даже комплекс боевой брони оказался не в силах полностью погасить мощь совместного удара химер. Но теперь, когда противник раскрыл свои возможности, все изменилось. Фома с Алексеем и Алисой даже не подумали жалеть заряды метателя, превращая всю прилегающую к башне территорию в полыхающую магическим огнем землю. Одновременно с этим они начали отступать к стенам с начерченными на них глифами. Теперь стало очевидно, от кого защищались местные обитатели. Я старался всеми силами отвлечь тварей от товарищей, одновременно с этим пытаясь не попасть под их совместный удар. Признание возможностей химер сделать это уже не составляло большого труда. Иногда приходилось использовать метатель, чтобы остановить самых шустрых тварей, но по большей части все решалось локтевыми клинками комплекса поддержки. Предупрежден, значит вооружен. Атака химер закончилась так же внезапно, как и началась. Все вокруг полыхает от ударов и магии тварей, а сам я останавливаюсь, потому что меня больше никто не атакует. Всюду ошметки тел существ и их зеленоватая кровь. Как и сам я, буквально с ног до головы покрыт кровью химер. Бросаю взгляд на хронометр боевой брони и мысленно выдыхаю. Меньше 10 минут, а такое ощущение, что сражался здесь целый день. Никогда бы не подумал, что настолько слабые существа окажутся настолько сложными противниками. «Все закончилось?» Голос Славы раздается в голове. Похоже, что так, но все равно, пока не выходите за пределы укрытия. Я посмотрю, что тут да как. Раненые есть? Принято. Задело только Алексея, но я как раз им сейчас занимаюсь. Царапина, но боевую броню пробила. А вот это не очень хорошо. Комплекс поддержки восстановит целостность защиты, но прочность поврежденного места навсегда останется сниженной. Это станет слабым местом Алексея, и еще одного подобного удара броня уже может просто не выдержать. Подойдя к одному из хорошо сохранившихся тел, напавших на нас существ, я внимательно осмотрел его, используя возможности комплекса. По всему выходило, что эти существа были выведены исключительно для сражений и убийств. Но какой в этом смысл? Зачем неизвестным строителям шпиля выводить подобных тварей? В качестве охранников? А затем от них же прятаться в зданиях, защищенных глифами? Не думаю, что создатели химер и убежищ являются строителями этого места, носитель. Уровень технологий несоизмерим. Я предполагаю, что и химеры, и те, кто от них защищался, были чужаками. Мы знаем, что шпиль — древнейшее сооружение, и до нас здесь побывали как минимум скульпторы реальности. Каковы шансы, что до них, или после, не пробовали другие? Звучит логично. Я был вынужден согласиться с седьмым. Это предположение многое объясняло. Кроме того, зачем вообще был создан шпиль и, например, такое место, как этот этаж. Впрочем, последнее мы никак не узнаем сейчас. Если удастся найти что-то вроде зала управления, как в связи единства, возможно, получится что-то понять. Я закончил изучать химеру и двинулся дальше, подняв в воздух магических наблюдателей. В прошлый раз в городе они сильно помогли мне избежать неприятностей, но здесь, среди леса, их использование не имело смысла. У них была не такая уж высокая дальность автономного полета, поэтому мы поднимали их, по большому счету, лишь чтобы осмотреться. Сейчас все поменялось. Может, они смогут найти что-то интересное или хотя бы заметить приближение химер. Вскоре появился белый тигр, отвлекая меня от изучения картинки, передаваемой наблюдателями. Ёмко и остро выразившись по поводу всего увиденного вокруг, он закидал меня вопросами. Сам тигр после того, как услышал сжатый рассказ о произошедшем, поделился тем, что ему удалось узнать в изнанке. И главное касалось ее структуры. Ишкафель утверждал, что она сильно отличалась от той, что за пределами шпиля. Количество теней в ней было огромным. Хорошо, предположим, что человек умирает здесь, и его тень попадает наизнанку. Что с ней происходит? — спросил я после объяснений тигра. «Это место, по сути, тюрьма. Мне тяжело объяснить, Ян». Тигр запнулся, подбирая слова. «Тени же просто так не появляются. Это осколки разума людей. Они соединяются друг с другом, эволюционируют, становятся сущностями, фамильными богами или даже когортой. Если твоя личность и разум достаточно сильные, есть шанс переродиться в контрактного бога, к примеру, но тут тени не изменяются. Они, такое ощущение, просто существуют, заключенные внутри шпиля. Их здесь столько, что я буквально по головам хожу в местной изнанке». Я вспомнил о том, что говорил Дэниел. Захват шпиля был затеян ради того, чтобы победить смерть, дать умершим второй шанс. Предполагаю, скульпторы хотели вернуть потерянных близких. Возможно, местная изнанка — это какой-то их эксперимент? Проба пера, что называется, или наоборот, следствие неудавшейся попытки. Хотя гадать можно сколько угодно. «Мне, кстати, интересно, почему ты сам не поглощаешь тени? Или не можешь?» — спросил я то, что интересовало меня очень давно, но как-то повода для такого разговора не было. На меня посмотрели как на идиота. «Тебе никогда не интересовало, почему хищных сущностей изнанки и когорту трудно назвать разумными? Особенно первых», — ответил вопросом на вопрос тигр. Нет. «А зря. Поглощение теней не проходит просто так для личности. Ты не только пожираешь силу, но и поглощаешь чужие воспоминания. Это всегда путь в один конец. Вначале становишься безмозглой сущностью, гоняющейся за любой тенью. Спустя некоторое время появляются зачатки разума и становишься в когорту. По сути, когорта — это разумные сущности изнанки, но уже очень далекие от людей и фамильных богов. Именно поэтому никто из нас не поглощает теней. Мы стремимся сохранить себя, а пожирание — это, по сути, самоубийство. Наш путь связан с вами, людьми. Фамильные боги становятся сильнее вместе со своим партнером. Вспомни огненного котенка Алисы или молниевую обезьянку Юлии. По нашим меркам они — дети. Даже говорить еще толком не умеют. Но со временем оба научатся это делать, развиваясь вместе с напарниками. Так-то мы особо не распространяемся насчет своих плюсов контракта. Но если б ты стал медиумом, то уже знал бы об этом. Да. Ладно, давай возвращаться. Я не стал комментировать последнюю фразу тигра. Все, что касается медиумов и фамильных богов, я старался пропускать мимо себя. Слишком уж тяжело когда-то воспринимался собственный дефект, не позволяющий стать медиумом. «Что это были за твари?» — спросил Фома, стоило мне только пересечь порог здания. «Химера. Искусственное создание, предназначенное исключительно для охоты и убийств», — ответил я, подойдя к Алексею. «Как себя чувствуешь?» «Будет синяк», — криво усмехнувшись, отозвался тот. «И много здесь таких тварей?» «Не знаю, но лучше бы нам не задерживаться на этом этаже. Как рассветет, двинемся дальше. Пора на следующий. Наш проводник уже рвется в путь». Я повернулся в сторону куклы трибунала, которая действительно переминалась с ноги на ногу возле дальней стены. Ее помощь в отражении атаки химер, кстати, оказалась весьма значительной. Не знаю, что такого сделала инициатива с механизмом куклы, но ее магической защите могла позавидовать даже штурмовая броня великих кланов.